Bun. Госпиталь был сносный. Он мало чем отличался от тех больничек, что повидал я в своей жизни. Крашеные в два цвета стены, коричневый и зеленый, несколько коек в палате, широкие окна, прекрасно пропускающие свет, чистое белье, ваза с регулярно меняющимися цветами, утренний и вечерний обход. Доктор, обследовав меня по прибытии, сказал то, что я знал и без него. Ничего опасного, переломы. Фиксирующая повязка, покой, хорошее питание и антибиотики. Вот и все лечение. Так что неудивительно, что больше моего собственного состояния меня заботила судьба Нельсона. Что ни говори, а с его дурным характером, не в меру своевольным и взрывным, он может натворить немало бед. Сдерживаться, насколько я понимаю, Нельсон не привык. Там, где стоило бы промолчать, он обязательно что-то ляпнет. Пока нас держали вместе, я мог контролировать его. Он ко мне прислушивался и делал так, как говорил ему я. Теперь же я был уверен, обязательно напортачит. И это в самом деле было фигово. За проведенное вместе время я начал доверять Нельсону. Он стал частью моего личного мира, может быть, даже частью меня. И терять его мне не хотелось. «Выздоровел?» Мужчина, некоторое время простояв у входа, наконец решился и подошел ко мне. Уселся на приставленную к кровати табуретку. «Не совсем», — довольно отстраненно ответил я, обратив внимание на униформу, в которую был облачен мой посетитель. «Расцветка олива. То же самое, что было на нас с Нельсоном, когда мы совершали побег из грузовика. Пара нашивок и погоны, которые мы не носили. Имеешь представление о воинской службе?» Судя по всему, первый вопрос был дежурный, и ответ на него ничего не решал в свете дальнейшего разговора. «Имею. Не счел я нужным скрывать. Если пробивали нас, то наверняка узнали уже все, что им было необходимо. Тогда условие следующее. Контракт на 3 года, место дислокации, казарма в расположении. В основном ничего сложного. Надзор за рабочими, иногда мероприятия по охране территории. Если хорошо себя покажешь, то перевод во вспомогательный отряд из внутренних. Отработаешь контракт, получаешь права, ну, тут ты должен знать». Человек замолчал. «Не знаю, я издалека, и ничего не знаю о правах». Человек, понимающе кивнул, видимо, ничего удивительного в моей неосведомленности не было. «После 3 лет имеешь право завести семью, затем подать прошение о ребенке. Естественно, если никаких серьезных нареканий по службе не будет, и доработаешь свой контракт до конца». Некоторое время я смотрел в лицо своего собеседника, не вполне понимая, шутка ли то, что он мне говорит, или его слова серьезны. Конец моим колебаниям положил он сам. «Что? Ах да, ты же издалека. У вас там ничего не слышали о контроле рождаемости. Обязательная процедура. Только доказавший свою верность господам имеет право на брак и на размножение. Вполне естественно, перед браком обследование, тесты, которые позволяют подобрать тебе наиболее подходящую женщину. Отдельное жилье, цивилизованный подход, не то что дикие обычаи, по которым живете вы». Честно говоря, я был поражен. Хотя, с другой стороны, было бы трудно придумать более логичный апофеоз бреда. Впрочем, рассудим с другой стороны. Если люди живут по таким правилам, выходит, их это устраивает. И никто не думает о том, что может быть как-то иначе. Человек продолжал смотреть на меня. Он был в форме и со знаками различия лейтенанта. Я возвращал ему его взгляд, такой же непонимающий, но с легкой нотой презрения. И думал вот о чем. Выходит, когда-то, однажды, все пошло не так. Не так, как у нас. Вообще не так, как должно быть. Хозяин? У меня что... Должен быть владелец какой вещи, который будет решать, стоит ли мне размножаться или я недостоин этого. Интересно, а каков тогда критерий жизни, ее цель? «Слушай, а для чего ты живешь?» Не смог я удержаться от вопроса. Лейтенант свел брови на переносице, изобразив недоумение, непонятливо прищурился. «Вот тебе говорят, что делать, и ты делаешь. В чем смысл? Служить немцам, что ли?» Видимо, эта формулировка оказалась ему более понятна. «Нужно добиться этой чести. Никто не допустит тебя служить сразу. Ты должен пройти проверку. Таков порядок. Понимаешь, порядок – основа всего. Существование любого мира. Это вы там у себя живете в грязи и анархии. Порядок. И чтобы быть в системе жизни, стать одним из механизмов, обеспечивающих благоденствие, ты должен пролить свою кровь и свой пот». Я поймал себя на ощущение дежавю. Такое уже было, и было много раз. Когда, например, с ментом разговариваешь, и он как машина твердит одно и то же, как заезженная пластинка. Все понимают, что это неправда, глупость, но от маниакального повторения эта глупость стала императивом. И какие бы ты аргументы ни приводил, о чем бы ни упоминал, ты просто не будешь услышан. Абсурд и ересь, повторенные сотни раз, становятся аксиомой, и аксиома эта, в свою очередь, становится чем-то вроде тотема, объектом безусловного соблюдения догм и бездумного поклонения. Мне ненавистна была та система. Каждый раз, стоя в стенке и отстаивая честь своего клуба, свое право крови и цвета кожи, я протестовал. Я делал тот маленький шажочек, что возвышал меня над болотом согласных. И какого хрена? Кто решил, что я должен измениться здесь? Ты когда-нибудь сражался за свою свободу и честь? Не своих хозяев, а именно свою. Лейтенант скривился в полнейшем недоумении. Да, мы говорили о разном. Вот только я понимал эту разницу, а он нет. Так что со службой? Лейтенант попытался вернуть нашу беседу в деловое русло. Знаешь, задумчиво и вновь не по теме отозвался я. В моем мире вермахт сражался до последнего. Даже после 9-го немцы рубились, будь здоров, да и потом тоже собирались. Красная армия держалась изо всех сил, когда это требовалось. Никто из них не сдавался, понимаешь? «Вздор!» — отмахнулся от моих рассуждений лейтенант. «Коммунисты были побеждены за 3 месяца, не пари ерунды!» «Побеждены, тут мне крыть нечем. Так уж сложилось, что я действительно в составе побежденных. По умолчанию, но победить...» Мало. Когда побежденные готовы к сопротивлению, когда они намерены сражаться до последней капли крови, чем является твоя победа? Простой формальностью, не более того. Вам мало победить. Вы должны уничтожить сопротивляющихся, физически истребить их. Я не буду служить вам. Слегка качнул я отрицательно головой. У меня было что сказать от лица побежденных.